Глава третья. Айда, ты готова выложить, какого хрена это вчера было? Элли сунула ноги в кроссовки, швырнула мобильник на пуф и развернулась к зеркалу. Прочесав пальцами волосы, стянула с запястья резинку, завязала высокий хвост и уронила руки. Хвост лег на плечо длинной плетью. Сойдет. Переодеваться времени нет. Сдернув с вешалки кожаную куртку, Элли схватила телефон, сумку и выскочила за дверь. Элли. Прости, что бросила, перенервничала. Пальцы быстро простучали по экрану. Отправить. Она взбежала по лестнице с цокольного этажа на тротуар, рывком распахнула дверь такси и нырнула в салон. «Добрый вечер, Church Road». Даже не запыхалась. Водитель молча кивнул и завел двигатель. Зажатый в кулаке мобильник снова издал вибрацию. «Айда, это я заметила, спасибо». Машина выехала из переулка, свернула влево и медленно влилась в поток. Элли откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Можно выдохнуть. Кристина, конечно, проедется по ее опозданию, но это не важно. Торты подождут. Нечего было назначать дегустацию сразу после последней лекции. Сегодня их было всего две, но сестра как-то умудрилась не вписаться даже в такой простой график. Точнее, она вписалась. Впритык. Забота о ближних никогда не была ее лучшим качеством. 5 вечера, осень уже спустила сумерки на Бристоль. Еще от силы полчаса, и улицы будут забиты пробками. Элли тяжело выпустила воздух из легких. Кристи не оставила времени на то, чтобы посидеть в тишине и просто подумать. Такая возможность появилась только сейчас в такси. Ночь была бессонной, мозг прояснился только к обеду после 5-й чашки кофе, потом затянула работа, и вот. Тишина, 15 свободных минут, и Айда. Элли отбросила сумку с колен на сиденье и снова разблокировала мобильник, уставившись в экран. Там снова засветилось последнее сообщение. «Это я заметила, спасибо». Странно, что она не требует продолжения. Перенервничала не то объяснение, которое подходит для побега с вечеринки, и почти сутки молчания. Айда пыталась дозвониться вчера, но бесполезно, говорить не хотелось. Вообще ничего больше не хотелось, только лежать и смотреть в потолок. Элли набрала на клавиатуре слово, и еще одно. Стерла. Снова закрыла глаза и снова вздохнула. Слабость сковала все тело вперемешку с необъяснимой мелкой дрожью, прямо как вчера. Что за детский сад? Ничего сверхъестественного не произошло. Просто мужчина и женщина, между которыми когда-то были чувства, встретились на одной территории спустя много лет. Такое случается. Все давно прошло, отболело и затянулось. Психолог хорошо отрабатывал свои 60 фунтов за сеанс. Она распахнула глаза, пробежала пальцами по экрану и решительно надавила на отправку. Элли. Я знаю ресторатора. Знала когда-то. Галочки позеленели. Айда сидела и ждала. И тут же стала набирать ответ. Айда. Хита? За первым столиком? О да, значит, она его реально запомнила. Мысли снова разбежались. Элли закусила губу, уперлась локтем в окно и уставилась на мелькающие мимо дома. Они в одно мгновение слились в одно целое. Картинка перед глазами стала похожа на салон ржавого пикапа мистера Феррера с ободранной обивкой кресел, царапинами на передней панели и кассетной магнитолой. Элли провела пальцами по губам, прикусила ноготь. Кажется, если повернуться, можно нащупать сложенный клетчатый плед. «Садись за руль!» Голос юного Хитклифа эхом прозвучал в голове. Элли моргнула, видение развеялось. Тогда, давным-давно, она ответила, что у нее пространственный кретинизм, а он пообещал держать ее за коленку. Сейчас он даже звучит иначе. Спокойнее, тише, увереннее. Она подняла мобильник и настучала сообщение. «Мы были вместе в юности, потом он меня бросил». «И еще одно. Мне было 18». Замерла на мгновение. «Надо ведь еще что-нибудь добавить». С тех пор его не видела. И его надо ненавидеть. Или хотя бы презирать. Сильно-сильно. Она принялась гипнотизировать взглядом экран. Галочки снова окрасились зеленым. Побежал набор ответа. Айда. Охренеть, совпадение. Айда, ты не рассказывала. Ну еще бы. До знакомства с Айдой успела пройти достаточно времени, чтобы перестать вспоминать Хита Феррера каждое утро после пробуждения и каждый вечер перед сном. Элли. Как-то разговор не заходил. Айда. «Если вчера он тебя обидел, я ему яйца оторву и на ключи повешу вместо брелока». Элли вяло ухмыльнулась мобильнику. Она и сама была бы рада что-нибудь оторвать. Должна быть рада. Должна хотеть выколоть глаза цвета карамели спицей для волос. Но... Господи, этот взгляд вчера чуть не выжег в груди новую дыру. Элли. Он вел себя хорошо. Это я психанула. Слишком неожиданная встреча. Галочки позеленели, но ответа не последовало. Элли снова отвернулась к окну. Вроде бы она достойно выдержала 7 минут. Вроде бы. Если размышлять трезво, анализировать ситуацию, то все не кажется ужасным. Но какого черта она сбежала? Это все испортило. Нужно было остаться, выслушать Аву, попрощаться с Брайаном, симпатяга Брайан, и красиво уйти. А вместо этого вышло позорное бегство. Элли закрыла глаза, глубоко вдохнула и на секунду задержала воздух в легких. Тихо выдохнула. Мобильник в руке завибрировал. «Айда, позвоню, когда уйду от клиентки». «Да, так будет лучше. Проще рассказать остальные новости». «Элли, позвони, это еще не все». Она нажала на блокировку, отбросила телефон к сумке и подперла голову кулаком. Вторая часть новостей, пожалуй, еще более фееричная, чем первая. Айде понравится. Но думать об этом сейчас не хочется. Машина сделала последний поворот, выехала на Чёрч-роуд и начала сбавлять скорость. Элли дернулась. Мысли прервались, внимание сосредоточилось на панораме. Вдалеке показались яркая желто-розовая вывеска и полосатый навес над дверью. «Чёрч-роуд», — раздался мужской голос со стороны водительского кресла. «Вы не назвали номер дома, леди?» Точно, просто прыгнула в машину, как саранча. Она швырнула телефон в сумку и повесила ее на плечо. «Вон тот полосатый навес, спасибо». Все лишнее нужно было выбросить из головы. Впереди дегустация, сейчас важно сосредоточиться на ней. Элли влетела в дверь и оказалась в просторном пустом зале с высокими круглыми столиками. За одним из них обнаружилась скучающая в одиночестве кореглазая блондинка в джинсах и перевязанной на талии рубашки. В хрупких пальчиках на полпути к губам зависла маленькая чашка эспрессо. Взгляд столкнулся со взглядом Элли. Вот кто вообще никогда никуда не торопится. Элли придержала дверь и вошла внутрь. «Где мама?» Она огладила трикотажную юбку-карандаш на бедрах. Оказывается, та сбилась чуть на бок. «Мама не придет». Кристина вяло отмахнулась и все-таки пригубила кофе. «Привезли тяжелого пациента, срочная операция». «А Майк?» Элли обвела взглядом зал. Яркий, сочный, бьющий по сетчатке. Ему пришлось задержаться в офисе, не знаю, приедет ли. Сестра недовольно поджала красные губки. «Если мы хотим поехать в Барселону после свадьбы, он должен закрыть все дела». «Ясно». «Отличный парень этот Майк. Работает так много, что его будущая жена может проходить бесконечное число тренингов в поиске себя. Последние полтора месяца она фотограф, кажется. Или фотограф был в прошлый раз, а сейчас СММ-специалист». Кристина отставила опустевшую чашечку и сложила руки на высоком столе. «Я уже думала, что ты тоже позвонишь и откажешься». «Начало учебного года, Кристина». Элли двинулась к столику. «Я очень хотела позвонить, но вспомнила о сестринской любви. Давай начинать?» С ее приходом обслуживающий персонал за кассой не появился, стерильный желто-розовый зал так и остался пустым. «Подождем еще немного», — отозвалась сестра. «Думаешь, Майк все-таки сможет вырваться?» «Не исключено». Она пожала плечиком. «А ты так и будешь ныть из-за работы? У тебя все равно еще пару недель только вводные лекции. Ты могла бы выйти замуж и позже. Позже будет холодно, я и так не успела летом». Голос Кристи сделался безапелляционным. «Посмотрим, что ты запоешь, когда станешь планировать собственную свадьбу. Вряд ли выберешь декабрь». «Ну да, ну да», — Элли закатила глаза. «Мне и одной неплохо». Кристина выходит замуж, а потому мнит себя познавшей жизнь. Звучит это как минимум забавно из уст 27-летней домохозяйки, которая никогда нигде не работала дольше 3 месяцев. Да и домохозяйка из нее на самом деле так себе. Например, макароны она до сих пор кидает в холодную воду. Элли одернула куртку, запустила руки за ворот и помассировала шею. Мышцы заныли. Бессонная ночь, чтоб ее. Такие ночи даже ортопедические подушки за хорошие деньги кажутся бревном. Но скоро должна наступить лучшая часть этого дня – торты. Хоть что-то приятное за сегодня. 2 вечера подряд вместо дома и дивана пришлось тащиться черт знает куда. Страдания должны чем-нибудь вознаграждаться. «И долго еще ждать?» Элли последний раз надавила на шею и уронила руку. «Еще пару минут», — отмахнулась Кристи. Боковое зрение уловило, как за панорамным окном быстро пронеслась темная фигура и затормозила у выхода. В это же мгновение дверь распахнулась, в стерильное помещение ворвался шум улицы, но его тут же отрубило хлопком. «Ты пришел!» На лице сестры расплылась широкая счастливая улыбка. «Майк, неужели?» Элли обернулась через плечо. И по спине тут же прокатился кубик льда. «Всем привет!» Пространство затопил мягкий голос. «Извините за опоздание. Решал срочный вопрос с поставками». «Черт его дери!» В горле образовался камень, по ногам забегали неуютные мурашки. Хит Феррера остановился в дверях, стаскивая с пальцев кожаные мотоциклетные перчатки. Черная косуха распахнулась на груди, открывая серую футболку. Сквозняк растрепал чуть отросшие волосы, и они прикрыли одну бровь. Какого хрена? Главное, что ты все-таки пришел. Сестра подлетела к прибывшему и повисла на нем. Какая прелесть. Хитклифф согласился помочь нам с тортами, тут же обернулась она. Торты. Помощь. Элли попыталась сглотнуть камень. «Ну надо же, ты не говорила». Кристина пожала плечами. «Он не был уверен, поэтому я не стала рассказывать». «Я смотрю, ты вообще о многом не стала рассказывать». «Ну, по телефону сложно что-то объяснять». Сестра танцующей походкой вернулась к столу, подхватила свою пустую чашечку и развернулась к двери кухни. «Ну ты же знаешь, какое у Хита первое образование. Он профи в кулинарии». Ни капли смятения, ни грамма сожалений. Самовлюбленная эгоистка. «Первое?» — Элли вскинула брови. «Есть и второе?» «Курс бизнеса в колледже Бата», — прошелестел мужской голос. По спине снова прокатился кубик льда. «Нужно удерживать на лице спокойствие. Смертельно необходимо». Она расправила плечи. «Везде успел». «Как и ты, доктор Мэйр». В уголках его губ затаилась улыбка. Теплый взгляд заскользил по фигуре. Рубашки под курткой, обтягивающие юбки, коленям, кроссовкам. «Пойду скажу, что мы готовы», — бросила Кристина. И мгновенно скрылась за неприметной дверью. В зале вдруг стало тихо. По воздуху будто протянулись тонкие нити, пронизанные током. Элли сжала губы и молча переместилась на другую сторону столика. Между ней и парнем в дверях вырос хоть какой-то буфер. Крайне хлипкий. Хитклифф шевельнулся, сунул перчатки в карман и сделал шаг вперед. Его тяжелые мотоциклетные ботинки стукнули о кафель, по пустому пространству разнеслось эхо. Когда он успел стать таким шикарным? В какой момент времени из просто мальчика в кепке он стал принцем на коне? Элли мысленно поморщилась. Она-то так и не стала женщиной мечты. Кажется, вчера она не до конца оценила масштаб проблемы. Почему-то казалось, что с проблемой не придется встречаться до самой свадьбы. Наивная дура. Какой была, такой и осталась. Он приблизился к столику, оперся о него локтями и знакомо сцепил пальцы. На запястье блеснули часы. Элли неосознанно стрельнула в них взглядом. Вчерашние 7 минут старой пленкой пронеслись в голове. Она вскинула взгляд и открыто заглянула в карие глаза. «Признайся, вчера тебе было очень весело за мной наблюдать». Вырвалась. Просто вырвалась. Ущемленное эго сложно заткнуть. Он ведь совершенно точно знал обо всем не только вчера, но и позавчера, и неделю назад. «Нисколько», — ворвался в мысли тихий голос. «Слишком спокойный, слишком обыденный. Разве?» — Элли выгнула одну бровь. «Тогда мог бы и рассказать про свою роль в этой свадьбе». «Я попытался, но потом подумал, что для одного вечера совпадений достаточно». «Как ты доехала до дома?» «Какая вежливость». Она коротко хмыкнула. «Спасибо, хорошо». «Так ты знаешь, что я получила докторскую степень?» «Что еще?» Хитклифф повел плечом. «Что еще я знаю о тебе?» Его губы изломились в ухмылке, в глазах мелькнул озорной блеск. «Я общаюсь с твоей сестрой уже лет 5-6. Как думаешь, часто она болтала о моей умной, успешной, красивой бывшей?» Нервы начали стягиваться в тугой ком в желудке. Элли с трудом удержала взгляд. «Чертова Кристина!» «И твою подружку-официантку это не раздражало?» «Смотря какую именно ты имеешь в виду. Но я давно не сплю с официантками». «Еще бы! Наверняка вышел на новый уровень». И снова не удержалась. Возраст, профессия, опыт — все начало трещать по швам. Старая ранка приоткрылась, и в нее брызнули кислотой. Элли отвернулась к двери кухни и уставилась на неподвижную ручку. Как уместить в сознании тот факт, что Хитклифф Феррера последние несколько лет был настолько близко? Это что-то из параллельной вселенной, что-то немыслимое и необъятное. Тугой ком в желудке начал разрастаться и подбираться к груди. Дышать стало трудно. И если стошнит прямо здесь, это станет последней каплей. Но вот ручка дернулась, дверь распахнулась. Элли тихо выпустила воздух из легких. Из кухни выпорхнула воодушевленная Кристина, вслед за ней 4 девушки с подносами. На каждом подносе по 3 тарелочки с одинаковыми кусками торта. Девушки мгновенно рассыпались по залу, остановив свои ноши на разных столах и двинулись в обратную сторону. Одна затормозила у кассы, зашла за стойку и повернулась к Кристи. «Что сделать вашим гостям? Чай, кофе?» Элли встрепенулась. Только этого не хватало. Лишние минуты в этом зале ни к чему. «Мне ничего не нужно, спасибо». «Мне тоже». За спиной почудилось движение. «Тогда давайте начнем вон с того». Кристина ткнула в сторону ближайшего к ней столика и двинулась к нему. «Кстати, Хит, Ее взгляд переместился Элли за плечо. «Майк тебя уже попросил?» Элли последовала за сестрой, но обернулась. Хитклифф приблизился к столику и кивнул. «Да, вчера». «И что ты ответил?» Сестра взяла ложку, отломила кусочек торта и отправила в рот. Шафер не может отказать жениху. «Какой же ты классный!» Хитклифф хмыкнул, осторожно разделил свой кусочек на два, зачерпнул меньший. Ложка поплыла к губам. Элли моргнула и стремительно опустила взгляд. Здесь явно происходит что-то помимо дегустации. Что-то, о чем снова никто не сообщил. «Ммм...» Кристина закатила глаза. «Классный торт! Как тебе?» Она пытливо заглянула в мужское лицо. «И зачем было тащиться сюда после лекций? Все прекрасно справляются и так». Хитклифф отложил прибор и с видом эксперта скрестил руки на груди. «Здесь орехи». Темные выразительные брови сошлись на переносице. «Позер». Кристи замерла со следующим куском торта на ложке. «Ну да, и что?» «Это самый распространенный аллерген. Ты уверена, что ни у кого из гостей нет аллергии?» Торт упал назад в тарелку, глаза сестры комично расширились. «Черт, Фер!» — с нарочитым пафосом воскликнула она. «Что бы мы без тебя делали? Правда, Эль?» Элли мысленно поморщилась. Он прав. Но как же неприятно это признавать. Она промолчала, быстро прожевала свой кусок и отерла губы салфеткой. «А о чем Майк его попросил?» — она посмотрела на Кристину. «Могла бы и лично спросить. Вот он стоит прямо здесь. Карамель тает в глазах, желтые стены отражаются в них яркими бликами». «Чтобы Хит организовал мальчишник у себя в ресторане». Кристи пожала плечами и перешла к следующему столику. «И вот мы с Майком вчера перед сном подумали, а что если объединить мальчишник и девичник? У тебя же два зала!» Она снова вопросительно посмотрела мимо Элли. Кристина всегда была немного странной. Ладно, очень странной, но чтобы настолько? «Вы с Майком подумали?» Элли вскинула брови. «Точно с Майком?» «Я не идиотка!» Сестра закатила глаза. «Сказала же, мы вместе решили!» «Тогда в чем смысл?» Отозвался Хитклифф и двинулся в обход столика туда, где уже расположилась Кристина с очередной ложкой. «Это будет просто одна большая вечеринка и все». Та нервно отмахнулась. «Нет же, девочки отдельно, мальчики отдельно!» Она зачерпнула торт, отправила в рот и стала интенсивно жевать. «Мы пообещали друг другу, что не станем мешать развлекаться!» Она запнулась, доживала кусок. «Но при желании можно будет объединиться для... чего-нибудь!» Ложка отлетела в сторону, Кристина поморщилась и отодвинула тарелку. «Фу, точно не этот, можете даже не пробовать». Кристина мгновенно потеряла интерес к торту и промчалась к очередному столику. Элли устало воздела взгляд к потолку. «Это какое-то извращение». Только ее сестра могла придумать нечто подобное. Майка даже жаль, вряд ли он имел право высказаться против. «То есть медсёстры-стриптизёрши отменяются?» Раздался тихий мужской смешок. Элли круто развернулась на звук. Кристи тоже. «Хит!» Ее глаза округлились. Улыбка замерла в уголке красивых губ. Хитклифф двинулся к третьему столику. «Шутка, Крис. Просто шутка. Но выходит, что на мне теперь две вечеринки». «И тут мы подходим к главному». Сестра щелкнула пальцами, развернулась к Элли и впервые за сегодня открыто заглянула ей в лицо. «Твой график ведь еще не забит?» Каждая мышца в теле напряглась. «Пока еще...» «Вот!» «Что вот?» В воздухе запахло крупной подставой. Очень крупной. Масштабной. Кристина же, как ни в чем не бывало, отвернулась и отправила в рот кусок третьего торта. Элли заложила руки за спину и сделала шаг вперед. «К свадьбе все готово, твоя помощь уже не понадобится. Зато нужно заняться девичником». Кристина мгновенно перевела взгляд на Хитклифа. «А как тебе этот рецепт?» «Потрясающе. Восхитительная способность делать вид, что ничего такого не происходит». Хитклифф тем временем выгнул брови, взял салфетку и отер красивые пальцы. «Крем тяжеловат», — констатировал он. «Не каждому понравится». «У нас нет цели угодить каждому». «И отравить гостей тоже не наша цель». Он посмотрел на нее из-под лоби, во взгляде отразился упрек. «Для знакомой компании можно брать и орехи, и масло, но для толпы лучше выбрать что-то нейтральное. Туалет заблюют по минимуму и обойдется без анафилактического шока». Кристина снова с притворным восхищением выпучила глаза. «Точно. Все-таки хорошо, что ты согласился помочь». И она совершенно забыла о том, какую тему завела. Терпение лопнуло. «Кристина!» Элли хлопнула ладонью по столу. «Что?» — дернулась сестра. «Ты больше ничего не хочешь сказать?» Она ошарашенно моргнула. Во взгляде застыла полная пустота. Рыбка Дори. «А, девичник!» — наконец выдохнула она. «Да, конечно. Пожалуйста, Элли». «Нет, я ничего не понимаю в девичниках. Я накидаю тебе свои пожелания, а дальше нужно просто связаться со всякими людьми, украсить зал, подготовить конкурсы». Кристина стрельнула взглядом замершего на месте Хитклифа. «Вы с Хитом могли бы объединиться и помогать друг другу. Команда Фейермэйр!» «Команда Фейермэйр. Класс!» Пальцы сжались в кулаки, перед глазами поплыл туман. Были времена, когда Кристину хотелось задушить подушкой во сне. И надо же, они вернулись. Элли глубоко втянула носом воздух. «Так, может, сама всем и займешься?» «Я?» — сестра непонимающе уставилась на нее. Брови выгнулись, губки разомкнулись. Пора бы уже начать соображать хоть немного. Мгновение она всматривалась в лицо Элли, но вот зорко прищурилась, покосилась на Хитклифа и схватила со стола салфетку. Резко вытерев пальцы, смяла в кулаке, обошла стол и вцепилась Элли в локоть. «На пару слов!» Она послала всем яркую улыбку и тут же потащила Элли к выходу. Маленькая-маленькая, сильная. Может быть, поэтому ее так и не удалось задушить. Дверь под ее напором распахнулась, Кристина шагнула на тротуар и остановилась. Развернулась спиной к панорамным окнам, и теперь Элли стояла напротив. Хлопок оповестил, что зал кондитерской прочно отрезала от улицы. Пальцы сестры так и не соскользнули с локтя. «Эй, ну ты чего?» Она сдвинула бровки и заглянула в глаза. «Отличная стратегия, делать вид, что все в порядке. Ну, хотя бы догадалась не трепаться прямо в зале». «Ты издеваешься, Кристи?» Элли выдернула локоть из захвата и сделала шаг назад. «По-твоему, я недостаточно занята и нужно загрузить меня побольше?» «Дело не в загрузке, не рассказывай». Сестра отмахнулась и уперла кулаки в бока. «Это все конфликт интересов, да?» «Надо же, она даже знает такие слова». Элли выгнула брови. От жениха подхватила однозначно. «Вот поэтому я и не рассказывала тебе», — продолжила Кристина. «Ну что мне-то делать? Поссориться с Майком прямо перед свадьбой? Он ничего не захотел отменять!» Она развела руки в сторону и тут же бессильно уронила. «Я не прошу тебя ссориться с Майком». «А очень похоже на то!» Сестра закусила губу, хмуро посмотрела в конец улицы, сунула пальцы в карманы джинсов. Стала какой-то непривычно серьезной для себя обычной. «Когда брат Пола попал в больницу, Хит был первым, о ком вспомнил Майк, понимаешь? Ты бы слышала, какую речь он мне задвинул!» Она скорчила гримасу, очевидно призванную спародировать Майкла. «Я и так все годы старался угождать твоей сестре!» Голос смешно упал до якобы мужского. «Имею право на собственной свадьбе распоряжаться сам!» Гримаса слетела. Обычно улыбчивое лицо вдруг сделалось усталым. Между бровей наметилась морщинка. «А Хит тоже устал отказываться от всех встреч, где есть ты. Его тоже можно понять, это ведь и его жизнь тоже!» Сестра сокрушенно махнула рукой. «Боже, да вы расстались 100 лет назад, почти детьми!» Она замолчала и как-то отрешенно уставилась на шумную улицу прямо перед собой. Элли отвела взгляд в сторону. Что тут сказать? Майк, конечно, имеет право на все, это его праздник. Так же, как и его гости. Все гости без исключения. Но сама Элли пока еще может выбирать, что делать, а чего не делать. Девичник в ресторане Хита Феррера? Вся подготовка, во время которой придется терпеть его перед глазами? Прошло много лет, он изменился, она изменилась и даже пережила бы свадьбу без потрясений, но вечеринка! Она невзначай покосилась в витринное стекло. Там в зале мужчина в черном облокотился о стол, небрежно скрестил ноги в голенях и уставился в экран мобильного. Волосы упали на лицо, губы поджались, брови нахмурились. Серьезный, сосредоточенный, такой знакомый. «Майк хочет видеть друга рядом в такой важный момент!» Тихий голос Кристины ворвался в мысли и заставил отвернуться от стекла. «А я хочу видеть рядом тебя! Ты же моя сестра! Эй!» Она заглянула в лицо, ее ладонь снова легла на локоть и сильно сжала. «Помнишь, как мы надрались на твоем получении докторской? Только ты могла догадаться постелить мне одеяло и уложить спать прямо в туалете на полу. Потому что только ты знала, что я буду блевать дальше, чем вижу!» На ее губах мелькнула робкая улыбка. «Кто лучше тебя знает меня?» «Наверное, только Майк». Сестра поморщилась. «Но ему точно нельзя браться за девичник, иначе не видать нам стриптизера в стрингах». Она заговорщически подмигнула. Но улыбка быстро погасла. В глазах осталась только огромная надежда. «Боже, как ей отказать? И есть ли реальный повод отказывать? Хитклифф давно пережитая история, которая по факту не стоит и пенса». Элли скрестила руки на груди и посмотрела под ноги. Ей нужно время, чтобы все обдумать. и делать это нужно не здесь. Я подумаю. Она поправила сумку на плече и попятилась к краю тротуара. А сейчас мне пора. С тортами вы неплохо справляетесь вдвоем. Кристина вскинула руки и тут же обреченно их уронила. Эль! Я же сказала, что подумаю! Элли кивнула в сторону витрины. Иди, тебя ждут торты. Она отвернулась к проезжей части, остановилась у края и стала высматривать такси. Несколько мгновений ничего не происходило, но вот за спиной хлопнула дверь. Из легких вырвался тяжелый выдох. За ворот куртки пробрался слабый ветер и остудил шею. Захотелось обнять себя за плечи, но Элли удержалась от этого жеста. Были времена, когда Кристину хотелось задушить подушкой. Она вредная, настырная и умеет заставлять людей делать так, как ей нужно. Но хорошее в ней все-таки перевешивает. И хороших воспоминаний намного больше, чем плохих. Просмотр ужастиков по ночам, когда приходилось прятаться под одеялом от родителей. Выпускной Кристины, на котором та нашла для Элли красивого рослого брата-подружки, и он даже пригласил ее на свидание. Защита диссертации, после которой Кристи с горящими глазами рассказывала всем прохожим, какая умная у нее сестра. Далеко на горизонте замаячила синяя точка. Она стала медленно приближаться в потоке машин, увеличилась, обрела форму такси. Вовремя. Можно пойти навстречу, подальше от этого места и избежать еще какого-нибудь разговора. Да, так будет лучше всего. Элли сделала шаг, придержала сумку, уже собиралась поднять руку, чтобы обозначить себя, но не успела. «Элли, постой!» Она и не услышала, как дверь кондитерской снова распахнулась. Нужно было бежать отсюда еще минуту назад. Рядом почудилось движение, в поле зрения появилась фигура в черном, и Элли вопросительно выгнула брови. В груди на секунду что-то сжалось, но тут же отпустило. «Просто хочу сказать, что я тебе не враг». Хитлиф подошел ближе и остановился напротив. «Мы вполне можем сработаться». «Конечно, не враг. Всего лишь никто». «Не сомневаюсь». Она все-таки подняла руку и махнула приблизившейся синей машине. «А теперь я хочу уехать, если никто не против». Хитклифф сунул руки в карманы куртки и вытянул мотоциклетные перчатки. «Я еду в Редланд смотреть квартиру, а то приходится жить у родителей». Он чуть пригнулся, пытаясь заглянуть в лицо. «Могу подбросить». Смешнее было бы только, если бы он предложил секс по старой дружбе. Такси моргнуло поворотником и остановилось у тротуара. Только сейчас Элли позволила себе на секунду посмотреть в карие глаза. «Я уже нашла транспорт». Конец фразы как-то затух. Ветер смахнул с лба Хитклифа отросшие волосы, открывая выразительную длинную бровь. Заходящее солнце впервые за обе встречи подсветило едва заметный рассекающий поперек шрам. «Шрам?» Элли прилипла к нему взглядом. «Откуда шрам? Когда он появился?» «Ты не думаешь, что глупо ехать в одну и ту же сторону, но на разном транспорте?» Бровь со шрамом иронично выгнулась. «Черт, нельзя так долго пялиться». Элли сделала шаг к машине, дернула за ручку и быстро нырнула в салон. «Пока, Хитклифф. Если мне понадобится помощь, я обязательно тебе напишу». Она потянула на себя дверь. «Или нет?» Дверь хлопнула, Хитклифф отскочил в сторону, и такси медленно влилось в поток. Элли посмотрела в зеркало заднего вида. Темная мужская фигура осталась стоять на месте, спрятав руки в карманы косухи. Пристальный взгляд не оторвался от багажника до самого поворота. Прямо дежавю. Когда-то давно этот взгляд также внимательно прожигал закрывающуюся дверь дома Элли, после чего исчез, казалось бы, навсегда. Лучше бы он исчез навсегда.